Глава 31. Я стоял и смотрел на черную сторону города. Там были вещи, которые мне хотелось увидеть снова, поэтому я пошел в том направлении. Мне нравилась дорога, по которой ступали мои ноги. Я подумал, что в прежние славные времена это была простая грунтовка, но потом ее осовременили, и произошло это где-то в 1950-х годах, почти наверняка на деньги Министерства обороны. Основание дороги углубили для возможности провоза бронетехники, погруженной на безбортовые колесные тягачи. Да и сама дорожная линия была выпрямлена, поскольку если военный инженер видит направляющую линию на карте, то на земле неизбежно появляется прямой путь. Я достаточно походил по дорогам Министерства обороны. Их во всем мире великое множество. Все построены еще при прошлом поколении, во время долгого военного могущества Соединенных Штатов, когда все в мире было нам под силу. Солнце висело высоко в небе, воздух был теплым. Позади пройденные мили, впереди мили, которые еще предстояло пройти, и уйма времени на часах. Я повернул в том же месте, где Деверо на своей машине свернула на юг на грунтовую дорогу, по одну сторону которой были кюветы, отделенные от проезжей части барьерными ограждениями, а по другую – дома, похожие на лачуги рабов. Я шел к дому Эмилин Маклатчи. Я двигался прогулочным шагом и видел окружающий мир в ином свете, нежели из автомобиля. Нищета. Нищета во всем. Или состояние, близкое к ней. Развешанное на веревках заплатанное белье, застиранное до такой степени, что сделалось почти прозрачным. Ни одной новой машины. В некоторых дворах бродили куры, козы, иногда я видел поросят, шелудивые собаки, сидящие на цепи. Клейкая лента для герметизации трубопроводов и проволочные крепления виднелись повсюду. На линиях подачи электричества, на водосточных трубах, на их стыках. Повсюду сновали босоногие дети, сосавшие пальцы, не сводившие с меня глаз. Пока беспокойные матери, избегавшие встречаться со мной глазами, не прогоняли их прочь. Продолжая идти, я дошел до дома Эмилин Маклатчи. Ее я не видел. Я вообще никого не видел на этом участке дороги. Ни детей, ни стариков. Никого. Я прошел мимо дома с пивными кружками на окнах. Я шел тем же путем, которым Деверо везла меня накануне. Смотря то вправо, то влево, пока не вышел к заброшенной строительной площадке с кучей гравия. Дом, который здесь могли построить, был маленьким, и его фундамент располагался под углом в соответствии со старым обычаем максимально использовать преимущество постоянно дующих ветров и избегать прямых юго-западных лучей солнца в летнее время. Тело фундамента было выложено из повторно использованных блоков, скрепленных цементным раствором. Угловые стыки кое-где уже пострадали от выветривания и эрозии. Ничего, кроме фундамента, не было доделано. «Видимо, кончились деньги», — подумал я. Как я предположил, гравий, сваленный в кучу, ожидал, когда он станет наполнителем для бетона. Возможно, нижний этаж нового жилища предполагалось возводить из прочных блоков, а не из досок. Наверное, такой проект имел свои преимущества, хотя бы ради спасения от термитов. Но это были лишь мои догадки. Я никогда не строил дом. Сама куча гравия расползлась и осела за время простоя строительства. По краям ее росла трава, пробившаяся сквозь строительный материал. Почти со всех сторон слой гравия был не выше колена, и только с одного края кучи чуть возвышалась площадка шириной с двуспальную кровать. Выбоины и подобие низких кочек, видневшиеся на верхней поверхности, были похожи на чернильные кляксы. С полным основанием можно было увидеть в них результаты возни, беспорядочной беготни и прыжков детей. В равной степени в них же можно было лицезреть результат того, что взрослую женщину бросили на гравий и изнасиловали. И сопровождалось это все неистовыми конвульсивными движениями коленей, локтей и спин. Я присел на корточки и провел пальцем по небольшим камушкам. К моему удивлению, они были плотно притиснуты друг к другу и с места сдвигались только с большим трудом. Видимо, какие-то пыльные остатки на их поверхности, смешавшись с дождевой водой или росой, образовали что-то типа клея. Я прокопал бороздку шириной примерно в 1 дюйм и с такой же глубиной. После чего повернул ладонь другой стороной, прижал верхнюю поверхность ладони к гравию и продержал ее в таком положении около минуты. Затем посмотрел на результат. Маленькие белые отметины, но не углубление от вдавливания, потому что на верхней поверхности ладони практически отсутствует мышечный слой. Тогда я засучил рукав рубашки и прижал внутреннюю поверхность предплечья к гравийной россыпи. Затем надавил на предплечье ладонью второй руки и наклонился, чтобы увеличить усилие. Пару раз отрывал предплечье от гравия и прикладывал его снова, а несколько раз, не отрывая ладони, водил предплечьем туда-сюда по камушкам. Затем посмотрел на то, что получилось. На коже образовались красные и белые отметины. Налипло много пыли, земли и грязи. Поплевав на руку, я обтер ее о брюки. Получившаяся чистая полоса выглядела одновременно и похожей, и не похожей на то, что я видел на пояснице Дженнис Мэй Чапман. Тест оказался безрезультатным. Но все-таки я пришел к одному важному заключению. Очистив, насколько было возможно, руку, хотя не до конца, я решил, что после того, как Чапман была изнасилована на каком-то гравии, она после этого не только оделась, но еще и вымылась под душем. Я двинулся дальше и вышел на широкую улицу, на которой прежде жила Шона Линдсей, вторая жертва, по сравнению с остальными, девушка из среднего класса. Ее младший брат снова торчал во дворе, 16-летний мальчишка, тот самый уродец. Он просто стоял во дворе, смотрел на улицу, на то, как я подхожу к дому. Его глаза улавливали каждое мое движение. Я сошел с тротуара на обочину и, подойдя ближе, остановился как раз напротив него. Нас разделял забор из тонкого штакетника. «Как жизнь, парень?» — спросил я. «Мамы нет дома», — ответил он. «Спасибо, что предупредил», — улыбнулся я. «Но я ведь спросил тебя о другом». «Жизнь собачья», — ответил он. «А потом ты умрешь», — сочувственно произнес я и тут же пожалел об этом. Я словно позабыл о том, что недавно произошло в их семье. Но он, казалось, не обратил внимания на мои слова. Это меня обрадовало. Я сказал, мне надо с тобой поговорить. «Зачем? Ты зарабатываешь себе нагрудный значок отличника бойскаута и поэтому ищешь какого-нибудь чернокожего, чтобы поболтать с ним сегодня?» «Я служу в армии», — ответил я. «А это значит, что половина моих товарищей чернокожие. И что более важно, половина моих командиров чернокожие. Я все время разговариваю с чернокожими, а они разговаривают со мной. Так что бросай эти свои замашки, ты ведь не в гетто живешь». Мальчишка немного помолчал, а потом спросил. «А в каких частях вы служите?» «В военной полиции». «Это тяжелая служба?» «Тяжелее любой тяжелой», — ответил я. «Подумай логично. Любой солдат может легнуть тебя сапогом в задницу, а я могу легнуть в задницу любого солдата». «Серьезно?» «Более чем», — с важностью пояснил я. «Серьезно для других людей, но не для нас». «О чем вы хотели поговорить со мной?» «О некоторых подозрениях». «О каких?» «Как мне кажется», — ответил я, — «никто не говорил с тобой о смерти твоей сестры». «Обычно, когда ведется расследование убийства», — продолжал я, — «говорят со всеми, кто знал жертву. Спрашивают об их подозрениях, соображениях. Хотят узнать, чем занималась жертва, куда она ходила, с кем общалась. С тобой беседовали об этом?» «Нет, никто со мной не говорил». «А должны были. Значит, мне следует поговорить с тобой об этом, потому что братьям многое известно об их сестрах, в особенности в вашем возрасте. Держу пари, ты знаешь о Шоне такое, чего не знает больше никто. Держу пари, она рассказывала тебе о таких вещах, о которых не могла рассказать маме. И держу пари, ты и сам мог догадываться о многом». Мальчик, стоя на месте, перетаптывался с ноги на ногу. Вид у него был застенчивый и немного гордый, как будто он собирался сказать: «Ну да, возможно, я и сам кое до чего допер». А вслух произнес: «Никто не говорил со мной ни о чем». «А почему?» «Да потому что я урод. Они думают, что я к тому же еще и тугодум». «Кто сказал тебе, что ты урод?» «Да все». «И даже мама?» «Она так не говорит, но она так думает». «И даже твои друзья?» «У меня нет никаких друзей. Ну кто станет со мной дружить?» «Все они неправы», — твердо произнес я. «Ты не урод. Ты, конечно, не красавец, но и не урод. А это совсем разные вещи». «Именно это, бывало, говорила мне Шона». Я представил себе эту пару вместе. Красавица и чудовище. Трудная жизнь для обоих. Трудное для него — бесконечное сравнение с сестрой. Трудное для нее — необходимо постоянно соблюдать такт и проявлять терпение. «Тебе надо поступить в армию», — сказал я. «По сравнению с половиной людей, которых я знаю, ты выглядишь прям как кинозвезда. Тебе бы взглянуть на того, кто послал меня сюда». «А я и собираюсь поступить в армию», — ответил он. «Я говорил кое с кем об этом». «И с кем же ты об этом говорил?» «С последним бойфрендом Шоны. Он был солдатом.